Алмаз, приходите, вы со вдохновением. Драгоценные подарки для ценных мгновений украшают жизнь и радуют глаз. Шикарные подарки в магазинах «Алмаз». Шефу запонки, любимой сережки, маме браслет, а бабушке брошку. Подарками довольны все, без исключения. «Алмаз» дарит вам счастливость.